Она была так поражена, увидев меня, что чуть не выронила книги, которые держала в руках. Миссис Питерс выскользнула из комнаты, заключив, что у нас недавно произошла размолвка, и сейчас мы будем мириться. Выходя, она спросила: «Еще чаю, голубчик?» Я сказал: «Нет, спасибо». «Ты пьян?» — начала обвинительную речь Аги. «От тебя несет за милю! Как ты смел явиться ко мне домой в таком виде?» Я пьяным жестом показал, чтобы она села. Но это ее взбесило еще больше. Несколько секунд я молчал. Комната кружилась с дикой скоростью, и я отчаянно искал глазами какую-нибудь неподвижную точку опоры. «Ты прекрасна!» Невнятно пробормотал я наконец, ухватившись за подлокотник дивана, а я к утру протрезвею. Самому себе я показался в этот миг неимоверно смешным, и на меня напал такой сильный приступ истерического хохота, что я свалился на диван. Аги подошла ближе и буквально нависла надо мной. Я опустил глаза, избегая ее взгляда. Мне стало стыдно, что мы до такого докатились. Она сказала, что мне пора, и потянула меня за руку, пытаясь поднять на ноги. Во мне проснулся обиженный 5-летний ребенок, какой живет в каждом грустном пьянчуге. И я заявил, что она больше не имеет права прикасаться ко мне. Думаю, это ее напугало. Она села в кресло напротив меня и едва сдержала слезы. «Что тебе от меня надо, Вилл?» Теперь уже она избегала встречаться со мной глазами. Я попытался найти в выражении ее лица доказательство, что она меня действительно узнала, того меня, которого любила, и не нашел. «Что ты хочешь мне сказать?» «Все кончено, и ничто не изменит моего решения». «Ничто, ничто?» — спросил я, стараясь поймать ее взгляд. Я сказал, что мне нужно у нее спросить. Я хочу знать, что я такого сделал, что она меня больше не любит. Вот что она сказала дословно. «Дело не в тебе, а во мне. Я изменилась. Я думала, смогу стать такой, какой ты хотел меня видеть. Какое-то время я тоже этого хотела. Я хотела любить и быть любимой, как это бывает в фильмах. И ты подарил мне такую любовь. И за это я тебе буду вечно благодарна». Это была какая-то бессмыслица. Она говорила красивые слова, но значили они всего лишь «спасибо, было очень весело». «Но что я сделал не так?» «Ты не давал мне расти, Вилл. Я с тобой встречаюсь с 19 лет, но я уже другая, а ты все такой же. Ты совсем не изменился. Ты не растешь вместе со мной. Теперь мы разные люди, я задыхаюсь, не могу пошевелиться, как будто ты запер меня в клетку». И я попытался объяснить ей, что совсем не хочу запирать ее в клетку. Я сказал, что она может пользоваться своей свободой и делать все, что пожелает. Но она сказала, что уже поздно. Теперь ей хочется чего-то нового. Одна вещь меня просто добила. «Это как в той песне», — сказала она с непроницаемым видом. «Если любишь, отпусти». Я ушам своим не поверил. Она не только разбила мне жизнь, она мне еще и Стинга цитирует. Но чтобы задеть ее, я запел удачно, как мне показалось, имитируя манеру исполнения бывшего солиста Полис. Примечание. Музыкальная группа «Новой волны», в которой Стинг играл и пел с 1977 по 1983 год. Но ее это не позабавило.